в его, разумеется, историческом докладе о праве свободного выхода любой союзной республики из СССР. В страшном сне не могло присниться товарищу Сталину, что кто-то воспримет это всерьез, как руководство для практики. Пусть бы кто-то попробовал. Но он в порошок бы стер того, кто лишил бы республику на бумаге этого священного права. Сталинская конституция на бумаге должна быть самой демократичной в мире. И, между прочим, на бумаге. Она, написанная Бухариным, а вовсе не Сталиным, такой и была. И так во всем. Умный и хитрый Вышинский распознал коварство вождя, принял его как ведущую установку. Сталин же понял, что он понял, в этом и был залог их союза до поры до времени, и притом надолго они были нужны друг другу. Упрямый Крыленко закусил удила. Он продолжил полемику. «У меня нет охоты дальше спорить с товарищем Вышинским. Есть спор и спор. Есть спор, из которого, как говорили древние, рождается истина, и есть спор, который только ее затемняет. Это бывает, когда вместо спора по существу уходят от принципиальных вопросов. Методы спора я оставляю на совести товарища Вышинского». Нашел, где оставить. Оба диспутанта высказали одну и ту же надежду. Решение предоставим будущему, Крыленко. Дальнейший ход вещей покажет, кто из нас прав, Вышинский. Дальнейший ход показал. 1 июня 1939 года очередная сессия Верховного Совета утвердила Андрея Януарьевича Вышинского заместителем председателя Совнаркома, освободив от обязанностей прокурора СССР. Его место в кабинете на Пушкинской улице занял безликий и неведомый никому человек Михаил Панкратьев. Стране не было сообщено ничего, буквально ничего о том, что представляет собой тот, кто пришел на смену юристу с мировым именем и занял в государстве ключевую позицию такой огромной важности. И дело не в том даже, что эта фигура была крошечной пешкой в игре, временщиком, которого скоро на этом посту не будет. Дело в том, что сам этот пост никакой ключевой позицией не являлся. Даже в бытность Вышинского. Не пост давал Вышинскому силу, он сам личным своим присутствием возвышал этот пост, создавая иллюзию власти, будто бы в нем заключенный. Он оставался на этом посту до тех пор, пока такая иллюзия была нужна для высокой политики. С его уходом эта должность и во внешнем своем проявлении обрела те черты, которые отличали ее сущность. Форма и содержание слились в том гармоничном единстве, о котором так любили рассуждать сталинские философы. Переход на другую работу дал возможность Вышинскому уделить больше внимания творчеству. Как-никак он только что, январь 1939 года, стал академиком, положение обязывало время от времени подтверждать свою принадлежность науке. Вышинский сознавал, что вышедшие за его подписью брошюрки «Подрывная работа разведок капиталистических стран и их троцкистско-бухаринской агентуры и некоторые методы вредительско-диверсионной работы троцкистско-фашистских разведчиков, почему не шпионов, вряд ли будут признаны современниками, а тем паче потомками за исследование ученого, а он, как мы помним, тяготел к научным лаврам, научным, а не каким-то другим». Считал себя ученым, волей обстоятельств, призванным на государственный пост, а отнюдь не чиновником, спущенным еще и в науку. За высоким забором роскошной дачи допоздна светилось окно в кабинете на втором этаже. Вся Николина гора знала, Вышинский работает. Создавалась книга «Теория судебных доказательств в советском праве», главный труд академика, который выйдет не одним изданием, будет удостоен сталинской премии первой степени и объявлен классикой правоведения. И действительно, это труд обстоятельный, даже фундаментальный. Он создан человеком, отлично владеющим материалом, оснащенным железной логикой, сильным своей убежденностью.